Глава 17. Мужчины мгновенно бросились в сторону леса, следуя по запаху и звукам, чувствуя слабые эмоции страха, волнения и сочувствия, оказавшись на заснеженной поляне, где сугробы в рост виторгов, оборотни внимательно шли по следам девушки, проваливаясь на тонких участках, пока не дошли до огромной ямы в сугробе, закрывающем глыбу, куда спустилась знахарка. Дальше следов не было. Мужчина пожелал прыгнуть, как вдруг услышал скуление беловолицы и шепот знахарки. На мгновение повисла тишина, а потом послышалось рычание. Не мешкая, мужчина опустился на корточки и заглянул внутрь, замечая девушку, сидящую у зверя в ногах. Их взгляды встретились, и она прошептала: «Ревальд, нет, не спускайся, она боится». Мужчина сдержал гнев, вызванный страхом, стараясь не сорваться, и выдохнул: «Милая, пойдем со мной, тут опасно». Вдохнул тяжелый воздух, пропитанный гнилью, кровью и разлагающейся плотью. «Брюхатые беловолицы очень опасны. Они не контролируют себя, нападая на любого. Она умирает. Первый щенок мертв уже несколько дней. Ей нужно помочь, или они все умрут». «Кассандра», — прохрипел Ревальд, сдерживая рев, чтобы не напугать ее и хищницу, переживая, что беловолица может укусить его пару. «Пожалуйста, дай мне шанс», — прошептала знахарка с такой надеждой в голосе, что мужчина не смог отказать, тут же понимая, что не простит себе, если с ней что-то случится. Он нагнулся и попытался наблюдать, но беременная самка вновь зарычала, и виторг немного отодвинулся, но был рядом, чтобы быть наготове, кинуться вниз. Морозной ночью в заснеженной пещере слышалось прерывистое дыхание беловолицы и мягкое шептание девушки. Она гладила самку по шерсти и приговаривала: «Не бойся, я спасу, только дай мне помочь». Мужчина закрыл глаза и резко открыл веки, поднимаясь на ноги, встречаясь взглядом с белоснежным беловолом, мгновенно оскалившимся, рычащим, с яростью смотрящим на него, желая наброситься. «Посмотри», — предупредил Креван, показывая на белых хищников, выходящих со всех сторон леса, наблюдающих, скалящихся в яростном приветствии. «Там самка вожака, нам не уйти, если твоя пара не сотворит чудо». Ревальд потемнел взглядом, прекрасно понимая их положение. Он оглядывался по сторонам, отмечая, как из-за деревьев выходили свирепые хищники, окружая их со всех сторон. Они сделали остановку в логове беловолов. Мужчины и звери смотрели друг на друга, но не приближались. Они вслушивались в звуки, доносившиеся из ямы, напряженно воспринимая каждый. Ревальд все больше зверел, прикидывая, просчитывая, как можно уйти в случае смерти самки. Они успеют. Он не допустит иного. В диких глазах беловолов он видел отчаяние, смирение и ярость. Они ждали, чувствовали приближение смерти своей альфа-самки и знали, как утолить свою потерю кровью врагов. Кассандра с грустью смотрела на мертвого щенка в своих руках, который уже начал разлагаться внутри помета, не давая жизни другим. Она положила его на ледяную землю и посыпала снегом, а потом прошептала: «Мать земли, возьми свое творение и дай жизнь другим». Вздохнув, девушка вернулась к обессиленной беловолице и села, удобно расположившись, не обращая внимания на предупреждающее рычание. Она понимала ее, видела боль. Достав из своей сумки стеклянный сосуд, она облила гнойное место и, зачерпнув из баночки пахучей мази, осторожно начала втирать, надеясь, что сможет помочь. Положив руку на брюхо, она закрыла глаза и стала шептать, только сейчас осознавая, что именно здесь земля говорит с ней. Раньше она только слышала растения, их шепот, чувствуя особенность каждой травинки. Девушка собирала нужные растения, толкла, ведомые чутьем. А лекари все забирали, считая сборщицей урожая. В Таранском королевстве не слушали знахарок, считая шарлатанками, только доверяли богам. Лекари звались тайно, в тех случаях, когда жертвы обрядов не приносили нужного результата. Чувствуя толчок, Касси улыбнулась и сосредоточилась на появлении щенков. Она надеялась сделать все, чтобы помочь измученной беловолице. Через время Она с умилением смотрела на двух пищащих комочков, которых облизывала мать. Девушка позаботилась о том, чтобы не пошло заражение, и, прочистив от всего, еще раз провела по белоснежной шерсти и прошептала: «Меня уже ждут. Прощай». Подошла к яме и увидела грозного мужчину, стоящего на краю, смотрящего на нее. Он мгновенно опустился на колено и схватил девушку за руку, вытягивая из каменной глыбы. Ревальд прижал хрупкую девочку к своему огромному телу и с восхищением смотрел ей в глаза. Заметив движение волков, нахмурился и проговорил: «Кассандра, посмотри». Девушка обернулась и увидела, как огромные свирепые беловолы опустились на снег, легли, виляя хвостами. Они радовались, слыша вой самки-вожака стаи и писк щенков. Знахарка улыбнулась и замерла, замечая огромного хищника, идущего к ним. Она не шевелилась, лишь чувствовала мощную руку, прижимающую к огромному телу, обхватив так, чтобы откинуть девушку в момент нападения. Беловол подошел ближе и, кивнув, опустил голову, прикасаясь к ладони девушки, облизывая шершавым языком. Кассандра подняла дрожащую руку и осторожно провела по шерсти, а потом по морде, когда хищник поднял ее, вглядываясь в нежное лицо. После он повернулся и подошел к яме, еще раз посмотрел на девушку и прыгнул в яму, чтобы проверить свою самку и щенков. Ревальд взял за руку свою пару и повел в сторону, стараясь не думать о том, что его пара спасла самку вожака беловолов. Удивительно, что хищники ждали и не нападали. Виторг посмотрел на брата, задумчиво идущего впереди, и услышал: «Думаю, снежные территории ждут огромные перемены». Он ничего не сказал, да и не нужно. Братья всегда думали одно и то же. Оказавшись на поляне, где они сделали стоянку, решили продолжить свой путь. Ревальд посадил нежную девушку впереди себя и сжал в своих объятиях, чувствуя спокойствие и облегчение, что она рядом с ним. Новые эмоции, оглушающие и невероятно сильные, полностью овладели его разумом, но его это не пугало. К концу дороги их чувства будут во сто крат сильнее, ведь не на одного действует луна, истинность пар. Мужчина улыбнулся темноте. Впервые за столько лет он был счастлив, и это только начало. Его маленькая знахарка сделала невозможное. Кассандра растопила сердце Верховного Альфы, удивляя своей чистой душой и смелостью. Она в одиночку пошла в снежное логово свирепых животных, которых опасаются даже самые смелые оборотни, и спасла от смерти самку беловола и ее потомство. Это достойно уважения. Опасные хищники не забывают добро, которое ни от кого не ожидают. Как и зло, они будут защищать свою спасительницу и, если случится беда, помогут, как и ненавидеть тех, кто обидит ее. Он это знал. Его животная сущность твердила об этом. Спустя время, когда резко поднялся ветер, кружа снег, не давая возможности нормально двигаться, он почувствовал, что девушка заснула. Мужчина покрепче прижал к себе, укутывая шерстяным пледом, и нежно провел по щеке. Его сильная и добрая девочка, его пара. Мужчина внезапно вспомнил, что чуть не потерял ее, и сжал руки в кулаки от ярости. Те эмоции и чувства, что испытал, когда она была в яме с самкой беловола, не передать словами. Он сходил с ума, опасаясь, что потеряет ее, когда только нашел. Если бы знал, не позволил ей отойти от себя, но судьба решила по-другому. Девушка спасла самку и ее детенышей, обреченных на смерть, и обрела защиту монстров снежных территорий.